Польша во второй половине XIX века. После подавления восстания 1830-1831 годов в Польше наступил почти 30-летний период относительно спокойного развития. Конечно, в 1830-1840 годах существовали конспиративные организации, в том числе такие крупные, как Содружество польского народа, действовавшие в основном в Варшаве, или Организация 1848 года, которая охватывала значительную территорию Царства Польского. Самой крупной организацией в эмиграции было Польское демократическое общество, насчитывавшее свыше 4000 членов. При этом в соседней Пруссии участники восстания 1831-1832 годов были отданы под суд с конфискацией имений. А в Кракове в 1833 году была принята новая конституция, по которой внутренняя жизнь города была поставлена под полный контроль резидентов трех иностранных государств. В 1846 году в Кракове началось восстание, которое стало одним из элементов общего польского восстания против Австро-Венгрии, Пруссии и Российской империи. Агитацией крестьян в Кракове занялась небольшая группа польской интеллигенции во главе с литературным критиком и философом Эдвардом Дембовским. А общее польское восстание планировало поднять эмигрантское польское демократическое общество. Однако уже в январе 1846 года прусские власти арестовали несколько десятков человек, поэтому реально восстание ограничилось только территорией вольного города Кракова. Там был организован повстанческий комитет, состоявший из польской шляхты и интеллигенции. 18 февраля 1846 года в Краков вошел небольшой австрийский отряд, а в ночь с 21 на 22 февраля 1846 года началось восстание. В Кракове вспыхнули бои, после чего австрийские войска отошли от города. В Кракове был сформирован Национальный совет Польской Республики, который выпустил манифест национального правительства, призывавший польское крестьянство к восстанию, обещая ликвидировать сословия и дать землю крестьянам. Председателем национального правительства стал Ян Тысовский. К краковским повстанцам присоединилось около 2000 человек, а 26 февраля 1846 года состоялся единственный бой краковских повстанцев и австрийских войск под управлением полковника Людвига фон Бенедека. После поражения краковского повстанческого подполья Эдвард Дембовский 27 февраля отправился с крестным ходом под Хоругвями крестьянам, которые выступили на стороне австрийских войск. Дорогу в процессии преградили австрийские солдаты и раздались выстрелы, после чего Дембовский был убит. Гибель Эдварда Дембовского и стала окончанием восстания в Кракове. А 3 марта группа Яна Тысовского покинула Краков и отошла в сторону Пруссии. И тут надо сказать, что до краковского восстания австрийские власти спровоцировали галицийских крестьян на выступление против польских землевладельцев. 19 февраля состоялась так называемая галицийская резня, во время которой крестьяне убили около 3000 человек. После этого польские повстанцы перестали надеяться на крестьянское участие в национально-освободительной борьбе. Ян Тысовский вместе с 1500 повстанцами был захвачен в плен, после чего пруссаками было осуждено 254 человека, из которых 8 были приговорены к смертной казни. 3 марта в Краков вошли русские войска, а 7 марта – австрийские. И было арестовано еще около 1200 горожан, подозревавшихся в участии в восстании. Около 100 человек были осуждены на пожизненное заключение. А 16 ноября 1846 года Краков утратил свой статус вольного города и был включен в состав Австрийской империи под названием Великое княжество Краковское. Получилось так, что интеллигенция царства польского в значительной степени была настроена оппозиционно к российским властям. Высшие слои католического духовенства поддерживали шляхту, однако большинство ксензов не были настроены революционно. Но 8 апреля 1861 года, когда власти решили принять строгие меры, чтобы покончить с дворянской оппозицией и с революционным движением В Варшаве состоялась манифестация, по которой был открыт огонь, в результате чего несколько сотен человек были убиты и покалечены. Ранней весной 1861 года массовое крестьянское движение охватило больше 1000 деревень. Крестьяне отказывались выходить на барщину, требовали ее безвозмездной отмены и признания за собой права собственности на обрабатываемые ими участки. 14 октября в царстве польском было введено военное положение. К концу 1861 года в обществе возникло две основных партии – белые, выступавшие за автономию царства польского, и присоединение к нему белорусских, украинских и литовских земель, но занявшие позицию пассивной оппозиции, и радикальные красные, выступавшие за восстановление независимости путем вооруженного восстания. В 1862 году царь пошел на уступки, после чего царство польское фактически получило достаточно широкую автономию. Но польскому гражданскому управлению во главе с Александром Велюпольским пришлось несладко. Дело в том, что должность наместника в то время была поручена императором Александром II и его августейшему брату, великому князю Константину Николаевичу. А при нем Велюпольский был назначен вице-председателем Государственного совета, замещающим наместника в случае его отсутствия. При этом для партии красных важно было не допустить осуществление реформ. С этой целью был совершен ряд покушений на бывшего наместника до приезда великого князя и генерала А.Н. Лидерса 15 июня 1862 года. На самого великого князя в день его приезда 20 июня, на Велипольского 26 июля и 3 августа. Эти покушения обнаруживали только близость бездны, в которую увлекали польское общество радикально настроенные революционеры. В октябре 1862 года по почину партии белых в Варшаву съехались помещики-землевладельцы царства польского под предлогом ответа великому князю на его прокламацию к полякам, изданную по поводу совершенных покушений. Они решились выразить свое отношение в виде коллективного послания к человеку, который служил знаменем этой партии, а именно графу Анджею Замойскому. И в этом послании они планировали показать свою неудовлетворенность пожалованными реформами и выразить просьбу о присоединении к царству польскому западной окраины Российской империи, от Двины и Днепра. Согласившись принять это послание, граф Замойский был выслан по воле Александра II за границу. И это, кстати, спасло его. Позднее, 19 сентября 1863 года, из окон дома, принадлежавшего Замойскому, была забросана бомбами и обстреляна коляска, которой ехал наместник царства польского граф Ф.Ф. Берг с адъютантом Виктором фон Валем. Серьезно никто не пострадал, были контужены фон Валь и несколько казаков конвоя, а сам граф отделался простреленным воротником шинели. Дворец Замойского был конфискован, а сам он легко доказал свою непричастность, так как дом сдавался, а самого его не было в Польше. После послания к Замойскому политическая роль Велипольского была по сути окончена, роковая развязка в виде открытого мятежа становилась неминуемой. По своему обыкновению действовать открыто и наступательно, Велипольский ускорил эту развязку тем, что, на его взгляд, должно было послужить разрезом нарыва. Решено было произвести внезапно 3 января 1863 года усиленный рекрутский набор, которому бы подверглась значительная часть участвовавшей в революционном движении молодежи. Последствием этой меры стало то, что во многих местах царства польского в ночь с 10 на 11 января 1863 года вспыхнул мятеж. Для Александра Велипольского все это кончилось тем, что он, получив отпуск, навсегда уехал за границу. Последние годы жизни он провел в Дрездене, в самом мрачном расположении духа и почти в затворничестве. Разбитый параличом, он скончался 18 декабря 1877 года. 10-22 января 1863 года Центральный национальный комитет объявил России войну. Кроме царства польского, восстание, в котором приняло участие свыше 200 тысяч человек, охватило также Литву и католические районы Белоруссии. началось восстание, которое при содействии Пруссии было практически подавлено к июню 1864 года. Сотни повстанцев были казнены, тысячи сосланы во внутренние губернии, в Сибирь или отправлены на каторгу в Забайкалье. Кстати, последний полевой командир повстанцев, генерал Станислав Бжуско, был арестован лишь в апреле 1865 года, а последний действующий повстанец-одиночка Василий Конопатский был обнаружен регулярными войсками и пленен лишь в октябре 1866 года. Если символом восстания 1830-1831 годов была Эмилия Плятер, то символом восстания 1863-1864 годов стала Генрика Пустовойтовна, она же Анна Теофиловна Пустовойтова, дочь русского генерала Трофима Теофила Павловича Пустовойтова и польской дворянки Марианны Косаковской. Это удивительно, но власти польских женщин всегда боялись. Например, император Николай I сразу после восстания так и писал наместнику царства польского Иоаф Паскевичу: «Я боюсь женщин, этот адский народ всегда ими действовал». Эта женщина родилась 26 июля 1838 года в Верховишках, что близ Люблина, и в польских источниках она фигурирует как Анна Генрика Пустовойтовна или просто как Генрика Пустовойтовна. Вначале она училась в соседнем Люблине, затем в женской школе в Варшаве, после вместе с сестрой окончила Пулавский институт благородных девиц. После окончания школы она жила в Люблине, активно участвуя в проводившихся там религиозных и патриотических мероприятиях. В 1861 году за участие в одной из демонстраций Генрика была приговорена к тюремному заключению. Точнее, она была сначала выслана в Житомир под надзор полиции. И с нее была взята подписка о дальнейшем неучастии в беспорядках. Однако девушка продолжила активную деятельность, на этот раз уже в Житомире. В частности, она приняла участие в крестовом походе черных женщин в ночь с 20 на 21 сентября, организованном в память замученных польских патриотов. Тогда в дело вмешались солдаты батальона внутренней стражи, и они разогнали амазонский митинг. Город был объявлен на военном положении. Многие демонстранты были арестованы, а Генрику подвергли очередной высылке и заточению в одном из московских монастырей. Как она вырвалась оттуда и оказалась в польском повстанческом отряде, это так и остается невыясненным. По одной из версий, она с помощью польских друзей бежала в Румынию. По другой версии, она притворилась больной чахоткой, и ее снова перевели в Житомир под надзор полиции, и она скрылась в неизвестном направлении. Когда же началось польское восстание 1863-1864 годов, Генрика, переодевшись мужчиной и взяв себе имя Михаил Смок, начала сражаться под началом генерала Мариана Лангевича. А происходило все так. Император Александр II в годовщину вошествия на престол и в день своего рождения объявил широкую амнистию всем ссыльным и эмигрантам 1831 года, а наместником царства польского назначил князя М.Д. Горчакова. Должности губернаторов были замещены людьми мягкими, порой весьма либеральными. Поляки, как водится, эту снисходительность русских властей приписали слабости России, и Александр Велюпольский, о котором рассказывалось выше, начал вырывать у пожилого князя Горчакова уступку за уступкой. Дальше больше. Вернувшиеся на родину революционеры вновь принялись за дело, формируя отряды повстанцев и создавая всеобщую уверенность в том, что восстание будет обязательно поддержано вооруженным вмешательством Франции, Англии и Австрии. А начался террор. Повсеместно стали убивать русских солдат и чиновников. Всего за 1859-1863 годы было совершено более 5000 таких убийств. Назначенный после смерти М.Д. Горчакова наместником Варшаву великий князь Константин Николаевич не был сторонником крутых мер, и положение русских там с каждым месяцем становилось все более тяжелым. В декабре 1862 года в Варшаве собрался съезд польских революционеров, на котором было решено перейти к решительным действиям. Назначенный на январь 1863 года рекрутский набор должен был послужить сигналом к восстанию. На левом берегу Вислы восстанием должен был руководить Мариан Лангевич, на правом – Иосиф Левандовский и Мариан Чапский, в Литве – Згимунд Сираковский, в юго-западном крае – Ксаверий Ружицкий. А главное руководство принял на себя на правах диктатора генерал Людовик Мирославский, направлявший действия из Парижа. Восстание вспыхнуло повсеместно 10-22 января 1863 года. Великий князь Константин Николаевич, имевший в Варшавском округе до 90 тысяч штыков, не сумел распорядиться войсками и приказал очистить целый ряд важных населенных пунктов. Но при этом он собрал все свои силы в несколько больших отрядов. Диктатор Людовик Мирославский, прибыв в конце января 1863 года из Парижа, был через несколько дней разбит русскими у деревни Троячек и бежал обратно за границу. После этого восстание возглавил генерал Лангевич, собравший под Сандомиром отряд в 4000 человек. Генерал этот сначала служил в прусской армии, участвовал в экспедиции Джузеппе Гарибальди против Неаполя, был преподавателем военного училища в Италии. Во время польского восстания 1863 года он, собрав сильный отряд, принял общее начальство над повстанцами и провозгласил себя диктатором. Однако 12-24 февраля 1863 года он был разгромлен под Молгощей. 300 человек было убито, 800 ранено и около 1500 разбежались. Русские потеряли в этой схватке лишь 6 человек ранеными. Остатки отряда были ликвидированы в конце февраля, а сам Лангевич бежал в Австрию, где его схватили и заточили в крепость Иозовштадт. В 1865 году его выпустили на свободу, и он перебрался в Турцию, где служил в турецкой армии под именем Лангебей. Он пытался организовать при турецкой армии польский легион, но у него ничего не вышло, и он умер в нищете и безвестности в Стамбуле в 1887 году. В польских событиях активное участие принимала и Генрика Пустовойтовна, которая была адъютантом полковника Дионизия Чаховского, командира одного из повстанческих отрядов, находившихся под общим командованием генерала Лангевича. После разгрома во второй половине марта 1863 года неугомонная Генрика в числе других повстанцев была интернирована австрийскими властями. Что же касается Чаховского, то он держался еще 3 месяца, и остатки его разбитого отряда перешли в Австрию лишь в конце мая. Генрика Пустовойтовна, по-русски Пустовойтова, закончила свою жизнь в эмиграции, но до этого она была сослана в Вологодскую губернию, а в 1867 году ее амнистировали. После освобождения она эмигрировала сначала в Прагу, затем в Швейцарию, а в 1870 году переехала в Париж, где принимала активное участие в Парижской коммуне. Она была медсестрой и сражалась на баррикадах. Она была одним из организаторов медицинского обеспечения восставших, привлекала к работе в госпиталях парижанок. А в мае 1871 года она лично оказывала медицинскую помощь сражавшимся коммунарам на Вандомской площади. В числе организаторов летучих госпиталей Парижской коммуны, выезжавших в районы баррикадных боев, был польский врач-революционер Станислав Левенгард. Он-то и стал мужем Генрики Пустовойтовны. В конечном итоге она была схвачена версальцами, и ее освободили лишь благодаря вмешательству Красного Креста. Эта международная организация наградила отважную революционерку почетным дипломом и бронзовым крестом. После этого Генрика жила в Париже и умерла 2 мая 1881 года во сне. Умерла она от сердечного приступа, и было ей всего 42 года. Девочка росла под влиянием матери. Мать на первых порах постаралась внушить ей все польское и католическое. Девочка говорила по-польски и ходила только в костел. После домашнего воспитания Анну Пустовойтовну отдали в Александрийский институт, в в Пулавы, Люблинской губернии. Тут девочка еще больше ополячилась и окатоличилась, так как в институте все было устроено на польский лад. Предметы читались на польском языке. По окончании института Анна Пустовойтова возвратилась к родителям, которые желали доставить ей удовольствие светской жизни. Свезли ее в Житомир и поместили у бабушки по матери, женщины, отличавшейся ненавистью ко всему русскому и православному. В доме бабушки, Бригитты Косаковской, воспитание Анны Пустовойтовой в духе польско-католическом было довершено. Анна Пустовойтова сделалась отчаянной польской патриоткой и, подобно бабушке, ненавистницей всего русского и православного. Иван Кулжинский, российский писатель и историк. Русский публицист, фельетонист, литературный и театральный критик А.В. Амфитеатров писал: «Было много участниц повстания, не только мыслью и словом, но и делом. Знаменитая Анна Пустовойтова тут не пример, потому что она была полька по матери, получила польское воспитание, жила и вращалась исключительно в польском обществе, так что русского в ней только фамилия». Вообще, в русских источниках XIX века поступками Генрики Пустовойтовны в основном возмущались, а восставших, понятное дело, именовали исключительно бандитами. Зато в наше время ее имя стало все чаще появляться в совершенно ином контексте. Знаменитая Пустовойтова, известная амазонка Пустовойтова, активная участница патриотических манифестаций, самая замечательная между инсургентами и так далее. А потом дошли и до отважной русской революционерки Пустовойтовой, героически погибшей на баррикаде. Даже так. Все-таки правильно говорят, что история — это вымысел, с которым на данный момент все согласны. Поэтому, наверное, и хорошо, что человеческая память коротка, а посему каждое последующее поколение изучает историю по-новому. После подавления этого восстания в Польше были ликвидированы государственные и административные советы, должность наместника, а само царство польское было переименовано в Привислинский край. Развернулась политика русификации в области образования. Униаты, греко-католики, насильственно обращались в православие. С другой стороны, в марте 1864 года вышел царский указ о полном наделении крестьян землей. И в течение 40 лет после проведения аграрной реформы 1864 года общая площадь фольварков, помещичьих хозяйств, на польских землях в России сократилась на 14%. При этом помещики оставались собственниками пастбищ и лесов, которыми крестьяне пользовались на основании сервитута, то есть права ограниченного пользования чужим земельным участком, зданием, сооружением и другим недвижимым имуществом. Средоточием польской политической эмиграции в первой половине XIX века была Франция. В 1860-1870-х годах одни эмигранты вернулись в Галицию, другие переехали в Швейцарию или за океан. Во второй половине XIX века широкий размах получила трудовая эмиграция из всех частей польских земель, особенно из бедной галицийской деревни в Соединенные Штаты Америки и Бразилию. В 1882 году Людовиком Варинским была основана первая социалистическая партия «Пролетариат», участники которой вскоре были арестованы. Сам Варинский был арестован и в 1885 году приговорен к 16 годам каторжных работ. Умер он в феврале 1889 года в тюремной камере в Шлиссельбурге. В 1893 году на конспиративном съезде была создана Польская социалистическая партия, основным пунктом программы которой было создание независимой Польской республики. Таким образом, восстание 1863-1864 годов стало важным рубежом в развитии польского народа. Перспектива возрождения государственности утратила для поляков всех трех частей разделенной страны реальные очертания и в лучшем случае стала представляться делом неопределенного будущего. Культ жертвенности ради этой прекрасной мечты у большинства мыслящих национальными категориями поляков уступил место теории малых дел. В их сознании наметился сдвиг с труднопредсказуемыми в тот момент последствиями. Ясно было одно: путь отчаянных и бесплодных национальных восстаний ведет в тупик, лишает польский народ его лучших сынов и дочерей и подрывает материальные основы его существования. Но на вопрос о том, по какой дороге следует идти дальше, единого ответа у польской элиты не было. Ситуацию осложняло и то, что именно в это время на польской политической сцене появилась новая сила – социалистическое движение, делавшее упор на классовые противоречия. Геннадий Матвеев, российский историк.